Глава 4. Ярослав. Все же, когда у тебя появляется желанная женщина, твоя жизнь меняется. Как иначе объяснить то, что вместо того, чтобы выслушивать сейчас отчеты на собрании, я сижу и думаю о Мари. Я рад, что ее хандра прошла. Все же смотреть, как девушка тухнет 3 дня, было тяжело. Поразительно, но она даже не замечала меня, когда я приходил и садился рядом. Смотрел в ее пустой взгляд и боялся. Мне было страшно потерять ее. Я пытался найти слова, фразы, приглашал друзей, которых она игнорировала. Костя тоже зашел, но пробыл в комнате не более 5 минут, после чего сказал, что пойдет искать лучшего психолога, так как наша подруга стала сдавать. Но я не хотел, чтобы Мари сидела на таблетках. Ее нужно было вывести из этой депрессии как-то иначе. А возможно, ей просто требовалось время. И вот сегодня Мари словно прорвало. Моя невеста кричала, кидалась подушками и даже смеялась. А я смог вдохнуть спокойно. Теперь главное не допустить повторения депрессии. И я сделаю для этого все. Запирать ее нельзя, поэтому я приставил охрану. Мои люди уже искали Романа и даже напали на след. Обещали в течение недели доставить этого психа. И вот тогда я устрою девушке праздник. Неважно, где и как, главное, чтобы она улыбалась. И эта свадьба будет для Мари последняя. Я точно знаю, что не отпущу ее. Чем порадовать невесту? Купить цветы, сладости или украшения? Возможно, Мари хочет куда-то сходить? Что сделать, чтобы она опять улыбнулась? «Сэр, это срочно!» От размышлений меня отвлекает взволнованный голос моего помощника Олега, который вбегает в зал, держа в руках телефон. Все тут же напрягаются и поворачиваются в мою сторону. «Продолжим через 5 минут», — объявляю, вставая из-за стола и выхожу из конференц-зала. «Говори». «Покушение на Мари, прямо в ее квартире», — сообщает помощник, пристально смотря на меня и протягивая руку. «Это охранники. Она ведь жива?» Спрашиваю и понимаю, что боюсь взять телефон. На ней не царапины, просто поразительное везение. Выдыхаю и, выхватив трубку, иду к выходу. Мои парни обгоняют меня и отдают распоряжение о выезде. Молодцы, знают, чего я хочу. «Говори, что там? Как моя жена?» Решительно подношу телефон к уху. «Ярослав Владимирович, все под контролем. С Марией Викторовной все хорошо? Правда, она уже немного пьяна?» Мы не смогли забрать у нее бутылку, но, думаю, в этой ситуации так даже лучше. Что конкретно произошло? Вы видели стрелявшего? Парни уже напали на его след. Стрелял из соседнего здания. 2 раза промахнулся. Простите, мы не думали, что все так выйдет. Марине реально повезло. Стрелок просто не ожидал от нее такой реакции. Понятно, что ничего не понятно. Я уже еду. Вы там? Еще да. Хотим вернуться в особняк. Думаю, нам лучше здесь не задерживаться. Хорошо, езжайте домой. Встретимся на месте. И почему в такой опасный момент меня опять не было рядом? Прибью, гада. Олег, домой и поживее. Водитель, ничего не говоря, увеличивает скорость, и вскоре мы прибываем домой. Практически одновременно со свитой жены, которая опережает нас на считанные секунды. Да, Мари уже давно для меня жена, и только моя. Все авто одновременно тормозят у дорожки перед крыльцом, и я выпрыгиваю, чтобы подойти к машине Мари. Наверное, испугалась малышка, плачет. Лишь бы снова не замкнулась в себе. Вся охрана уже вывалила на улицу и обступает нас, когда я дергаю за ручку, и на меня падают стройные ножки. «Мари?» «Да? А мы уже приехали?» Девушка, довольно улыбаясь и обнимая бутылку, лежит на заднем сиденье. «Ой, Яра, ты уже тут? Представляешь, в меня стреляли. Но, видно, киллеры пошли слепые». «Это к лучшему». Усмехаюсь и вытаскиваю свое пьяное чудо. «Сэр, простите, она не...» Начинает было оправдываться начальник приставленной охраны. «Все хорошо, главное, она жива». «Ну что, Мари, спать? Спрашиваю девушку и осторожно беру ее на руки. «Нет! У меня скоро истерика начнется. Какое спать?» «И как нам ее избежать?» Посмеиваясь, обращаюсь к жене, которая с грустью смотрит на меня. «Не знаю, Яр. А я ведь могла умереть. Еще чуть-чуть и...» Теперь по розовым щечкам начинают течь слезинки. Быстро у нее меняется настроение. Хотя после пережитого это не худший способ, чтобы немного расслабиться. «А если у них получится в следующий раз? Да что я сделала?» Уже рыдает Мария, обнимает меня за шею, а другой ручкой бьет по груди. Я же сжимаю ее в своих объятиях и не знаю, как помочь. Сегодня я ее точно не отпущу. Не смогу оставить. «Олег, отмени все дела до завтра», — говорю, заходя в дом, после чего уношу девушку в спальню. Знаю я один способ разрядки, лишь бы завтра меня за это не прибили. Но я не могу допустить, чтобы малышка опять ушла в себя. Я найду всех и отомщу. Все будет хорошо. «Нет, не будет. Вчера машина, сегодня квартира, а потом что, дом?» Девушка продолжает рыдать, когда я укладываю ее на кровать, и мне больно смотреть на это. «Где же моя малышка, которая была сильной и отважной?» Впрочем, и эта нежная и хрупкая особа тоже мне по душе. Я хочу любую Мари. А дальше ты все отпустишь и доверишься мне. Я побуду с тобой. Говорю, скидывая пиджак и отбрасывая его в сторону. «Вы все так говорите, а потом уходите. Вам нужна не жена, а кукла, которая будет стоять рядом и улыбаться. Яр, отпусти меня, дай мне спрятаться!» Просит, все еще всхлипывая, а потом замирает, увидев, как я расстегиваю рубашку. «Я решу все твои проблемы, и ты станешь сильнее. Но сперва тебя нужно успокоить». «Стриптизом?» — шепчет и заворожённо смотрит, как я откидываю рубашку. «Не только». «А тебя не смущает, что я уже была замужем и не раз? Я тоже не идеален, Мари. А то, что было, то было». Говорю, садясь на край кровати и следя за каждым движением жены. Не убегает, уже хорошо. Слез больше нет. Взгляд чуть затуманен. «Я не люблю тебя. Я буду любить за двоих». И больше не слушаю ее возражения, а накрываю малышку телом и впиваюсь в сладкие уста, которые сопротивляются только первые пару секунд, а потом начинают отвечать. «Яр, это не будет ничего значить, я просто переживаю». А я успокаиваю. «Нет, это будет значить и многое. Но эту тему мы обсудим потом. А пока мне надо утешить жену и помочь ей забыть плохое». «Ты невыносим», — стонет она, выгибаясь, когда я прокладываю дорожку из поцелуев по тонкой шее. «Какая же она отзывчивая и нежная». Упругая грудь идеально ложится в ладонь. Я сжимаю полушария, возбуждая нас обоих. Мари словно создана для меня. «А ты желанна, как никогда. Расслабься и доверься мне». Прошу, стягивая с нее кофту и быстро расстягивая джинсы. Миг, их уже нет. Завороженно смотрю на мою желанную малышку в белом белье, отчаянно прикрывающуюся руками. Передумала? Но уж нет. Перехватываю тонкие запястья и завожу их за голову. Зрачки Мари становятся больше, и я понимаю, что ей это нравится. «Знаешь, Яр, мне кажется, стало лучше, может...» «Нет, не может». Прижимаюсь и затыкаю ее ротик поцелуем. Я больше не могу ждать. Да и ее взгляд буквально просит о ласке, как и тело, которое выгибается мне навстречу. Ласкаю манящую плоть, осыпая ее поцелуями, стараясь не пропустить ни сантиметра. Мну грудь руками, прикусываю розовые вершинки и пытаюсь надышаться ароматом любимой женщины. Мари стонет в ответ, сжимая мои руки и плечи. Ее взгляд затуманен. И будь я порядочным, я бы остановился. Знаю ведь, что она недавно пережила стресс, и главное — успокоить ее, но... Я сам перенервничал. Как только узнал, что было совершено покушение, сердце словно замерло. А теперь я пытаюсь успокоить из себя, лаская ее и слыша ответные стоны. Понимая, что она жива, лежит в моих объятиях и плавится, словно воск. И я не отпущу ее. Стянув зубами белые лоскутки, быстро избавляюсь от своей одежды. Хочу чувствовать ее тело телом. А еще хочу видеть ее глаза. Пусть понимает, что это я рядом с ней и в ней. Развожу податливые ножки и устраиваюсь между ними, медленно проводя по уже влажным складочкам. Умница моя. Мари, посмотри на меня. Прошу, склоняясь над ней и упираясь на одну руку. Головка члена медленно скользит по складочкам, дразня девушку. Но собираюсь войти только, когда увижу ее глаза. Прошу, смотри на меня. Мари ворчит и, зажмурившись, качает головой. Нет, так не пойдет. Не хочу быть просто фантазией в голове. Пусть знает, кто подарит ей удовольствие. Мари, малышка моя, открой глазки. Прошу, склоняясь к личику и едва касаясь ее губ своими. Ты мучаешь меня лишь немного. Открой глаза, и все будет. Малышка поднимает веки. И именно в этот момент я медленно погружаюсь в желанное и такое узенькое лоно. Как же хорошо. Стонет девушка и хочет отвернуться, но я перехватываю ее за шею и чуть сжимаю. Мы только начали. И после того, как я медленно выхожу, делаю резкий толчок, погружаясь в нее на всю длину. Кажется, я скоро кончу, как мальчишка. Ни с одной девушкой мне не было так хорошо. А ведь мы только разгоняемся. Но главное не переборщить и не испугать жену, ведь порой я очень голодный. А сейчас и подавно. Я столько лет следил за ней, и вот долгожданная добыча у меня в руках. Не отпущу, моя!